«Верно», – кивнул Шон, – «а я задумалась, не так ли случилось с моими родителями? Это нас сопровождают два дракона, один из которых – сильнейший маг Империи, которому сотворить Кракена, что нос почесать, а не было бы с нами Шона, и чем бы закончилась встреча у островов Крачки? Мной в сундуке, дрейфующий по направлению к зеленой благодине, ты мне льстишь, кузнечик», – пришла ментальная улыбка Шона. На секунду поймала взгляд карих сейчас глаз и тут же отвернулась, оборвав контакт. Отчего-то стало неудобно. Ладно, сейчас бы понять, дальше-то что? Мы должны рассказать конунгу об этих кораблях и кракене. Лично мне бы не хотелось. Врать я от чего-то ужасно не любила. А при том, что природа псевдобожественного чуда Юда Морского была мне отлично известна, изображать ужас или что там по статусу и по разуму положено, было бы сложно. На нас попытались напасть, а с людьми могучий рукава у нас мир. Значит, это были не его люди, и его это никак не касается. Мыслю так, отозвался Ас. Да, кто бы их ни послал, пусть поломает голову, куда они делись и что с ними сталось. Лихо хитро выкрутила кисть, с интересом разглядывая свои безупречно чистые отполированные ногти. Я согласен, стоит придержать информацию. Есть еще нюанс, вступил Шон. Этот алтарь, когда летали, мы не нашли. Полагаю, тогда он еще просто не существовал. Выходит, где-то неподалеку имеется проклятая печать. Так что держим ушки на макушке. Повторяю всем, если что, немедленно зовите меня. И никакой самодеятельности. Я хотела было подколоть, а если тебя опять посадят в змеиную яму, но решила, что шутки сейчас не слишком уместны. А если умных мыслей нет, лучше промолчу. К вечеру следующего дня на горизонте, сначала как облака, а потом вполне материально, показались острова, к которым мы держали путь. Если честно, я вздохнула с облегчением. Да, пока непонятно, что будет там, но мы хотя бы доплыли. Первая часть дела позади. Оптимистка ты, кузнечик, подмигнул Шон. Топайте-ка суховерткой ко мне, я тут интересные водоросли выловил. Помнишь, ты про легирующие присадки для стали спрашивала? Вот в этих, Шон приподнял с палубы зеленую соплю, есть и хром, и марганец, и даже молибден, и еще уйма всего хорошего, не считая тривиальных йода с кремнием. Знали потом оружейники, плавали б тут с очками. Ага, представила лодку, полную бородатых гномов, артелью махающих веслами и с очками, волшебная картина. Шон хихикнул, потом продолжил. Кстати, подкину идею для будущей курсовой, полезные свойства флоры Северного моря, мхов, лишайников, водорослей, грибов. Думаю, ты здесь в выигрышном положении, как никто, сама наловишь, сама посмотришь, сама напишешь, и по ходу дела трансмутацию потренируешь. Хотя тема необъятная, можно смело бить на четыре части, один год о мухоморах, а другой о морской капусте. Как раз до диплома хватит, а потом скомпонуешь вместе, диссертация готова. Ух ты, но это же за такими горами. Не за такими уж, перелетишь и не заметишь, улыбнулся учитель. Кончаем филонить, есть время, давайте заниматься. Да разве ж я возражаю, пока мы учились отличать марганец от молибдена на глазок, другие тоже не бездельничали. Лева, который хоть и старался изо всех сил, пока не прокачал магическое зрение настолько, чтобы заниматься трансмутацией, Шон назадачил упражнениями по распознаванию аур, а вместе с ним и Кайриса. Как мне показалось, Кай воспринял внимание Шона без большого энтузиазма. Пристал белобрысый непонятно кто, заставляет делать неведомо что. Вздохнув, подошла к парню сама. «Кай, я слышала, что у тебя непростая семейная ситуация, но позаботиться о близких ты сможешь, только если выучишься всему, на что способен, а способности растут с тренировками. Поверь, я это знаю точно». Кай открыл рот, закрыл, кивнул и уставился на заплетающего хитрой косичкой растрепавшийся конец фала боцмана. «Кстати, узел, хороший образец для подражания. Я не видела, чтобы во время плавания тот сидел сложа руки. Сам вечно был занят и другим скучать не давал. Булин сказал, что к пристани Арнигастхельма мы причалим утром. Весь вечер я сидела в каюте, вперевшись в бумажку с речью на викинговском. Небольшой, на полстранички. Наверху руны, под ними транскрипция. Что рада познакомиться с мужественным и храбрым народом, про долгую дружбу и надежное соседское плечо», — писал Сио Пусас. «Он же обещал подсказывать, если я собьюсь. Если честно, я радости не испытывала. Мне по-прежнему жестоко не нравилось все это мероприятие. Если б могла, немедленно развернулась кормой к этому панихьолду и на всех парусах почесала во свояси. Слишком много плохого было связано в моей жизни именно с викингами. Именно они напали на корабль отца и убили его, из-за них моя мама на последнем месяце беременности оказалась в холодном осеннем море. Они плели заговор с лордом Баракой, они напали на нашу школу прошлой осенью и убили Агату и, наконец, они не далее как вчера устроили на нас засаду. Как можно им верить? В том-то и дело, кузнечик, послышался ментальный голос Шона. У тебя была настоящая фобия на парней, но тут Аска не справился. И с викингами та же фигня, ты видишь в них только дурное. А нравится тебе или нет, но вы, соседи, и как-то уживаться надо. Так что лучше раскрой глаза и присмотрись к северянам повнимательнее. Вдруг найдешь что-то, что тебе придется по душе. Ты поэтому нас сюда и потащил. Бороться с моими страхами, вздохнула я, отчасти. От какой части, задней или передней, по моему мнению, явно не от головы. Кузнечик упрямый и недоверчивый. Подумай о леди Изолд, ведь она тоже родом с северных островов, пришла ментальная улыбка Шона. Ладно, ради Валькирии попробую. Утром мы встали ни свет ни заря, благо что ночи были белыми. Ёжись с просонья в утреннем тумане, умылись, из стратегических соображений плотно закусили жареной пикшей и расползлись по каютам, собираться. Одеться всем предстояло относительно одинаково, в синие с серебром дома Ансаби. Мне было жаль, что я не увижу парадного наряда лорда Танши, мы с Асом уже головы сломали, прикидывая, какого цвета чешуя его дракона. Алиха как издевалась, ходила, сапоги черные, штаны коричневые, куртка зеленая. Или, на следующий день, синяя, а то еще лиловую тунику наденет. И поди угадай, то ли у него по средам тяга к психоделическим тонам, то ли он что-то имел в виду. Я даже к Шону попыталась подъехать, спросить, но наставник мотнул головой с привычно встрепанной шевелюрой и отбил, даже отбрил, мой вопрос, заявив, что о таком другого дракона не спрашивают. Хочу знать, лихо вон оно, на мачте. Над тихой утренней водой большой бухты еще не развеялся утренний туман. Все казалось чуть размытым, как капля акварели, упавшая на влажный лист. Впрочем, несмотря на рань, нас ждали. Навстречу, бодро махая веслами, выплыли полдюжины драккаров с развешанными вдоль бортов круглыми щитами. Красиво украшено. ГМ украшено. Вообще-то они в бой так ходят, мысленно прокомментировал Ас. Но желтый с черным, это цвета могучи рукава, так что, думаю, все в порядке. Зарифившую паруса камбалу взяли на буксир. Сначала я не поняла, зачем, погода ясная, ветер свежий, но не сильный, гавань открытая, просторная. Правда, сколько я не всматривалась в берег, города в привычном понимании не видела. Имелась пристань, за ней мощный вал из камней, наверху, деревянные чистоколы и холмы вдали, переходящие в голубую горную гряду на горизонте. Вспомни, что викинги – воинственный народ. Они воевали столетиями, в том числе и друг с другом. В большинство гаваней, из соображений безопасности, так просто не войдешь. Наверху – тишь да гладь, а под водой – затопленные корабли или что-нибудь еще, обо что днище запросто пропоришь, сообщил легкомысленным тоном Шон. Вот и ползем, как змея на веревочке. Не очень здорово. Выходит, без помощи местного лоцмана Камбали обратно в море не выйти. Булин сюда не в первый раз приплыл. За него не беспокойся. Ладно, но все же уйма выглядящих воинственными бородатых здоровых мужиков в драккарах, горланищих что-то в такт взмахом весел, пугало. И, как подплыли ближе, стало видно, что на берегу тоже собрался народ, толпа. Ясно, пришли посмотреть на владык герцогства Сайгирн, а им вместо герцогини, воробья недоростка на тоненьких ножках. Вот сейчас я понимала, зачем нужна свита. У нас же достойно по викинговским меркам смотрелся один Бариньор Бридли, высокий, плечистый, с могучей шеей и суровым лицом, богато одетый, с длинным мечом, настоящий мужчина, воин. Мы, Ас, Кай, Лиф и я, четыре кильки, могли вчетвером спрятаться за одним гребцом средних габаритов. Шон, и в белобрысом обличии тоже, выглядел привычно несолидно встрепанным. А что подумает конунг при виде невозмутимо ехидного лиха, чистящего ногти серебряным кинжальчиком, вообразить было страшно, лишь бы не решил, что эта дама – моя камеристка, а то конфуз может выйти. Эх, надо было брать с собой сианурга. Думай тише, а то будет не конфуз, а колы по драконьему весь следующий семестр, пихнул меня локтем в бок Аскани, оглянулась. Кай закусил губу, Лив сжал кулаки до бела, тоже нервничают, и почему-то сразу стало спокойнее. парни тут из-за меня, я их сюда притащила, выходит, я за них и отвечаю, значит, мне сдавать нельзя, так что задеру подбородок повыше, выпрямлю спину, расправлю плечи и буду вести себя так, как вела бы леди Астер, насколько смогу. Молодец, ментально улыбнулся Ас. Ой, а как там начиналась моя речь, я забыла, все оказалось не так плохо. Да, была шумная толпа казавшихся мне огромными людей, но я постаралась выкинуть из головы все страхи и действовать, как условились. Остановилась наверху сходней, так меня видели все, а я была выше даже самых рослых мужчин. Подняла руку в расшитом серебром рукаве ладонью вперед, добиваясь тишины. Понятно, что успех был относительным, но Шон пообещал магически усилить мой голос. Если засеплю или сорвусь на писк, он подправит. Смутило то, что было непонятно, к кому обращаться. Может, сейчас нужно не ораторствовать, а просто попросить отвезти нас к конунгу. Жалко ведь вызубренную речь зазря тратить. Но что-то сказать, как-то поприветствовать собравшийся народ казалось нужным. Ладно, говорю, справилась я, вроде бы, хорошо. Больше всего радости вызвала последняя часть моего приветствия, с перечислением подарков в трюме Камбалы. Теперь, по местному протоколу, нас должны были пригласить сойти на берег. Толпа расступилась, отхлынула, как вода со спины поднимающегося из пучины кита, образуя проход, начинавшийся от сходней нашей шхуны. А на другом конце живого коридора нас ждали несколько мужчин. Вот и Ульхдактвар могучий руки, ментально сообщил Шон. Кого он имел в виду? Объяснять не требовалось, наброшенная на плечи дюжего дядьки средних лет огромная белая шкура говорила сама за себя, как и властный вид шкуровладельца. «Не тушуйся, лучше посчитай, сколько раз тебя в такую обернуть можно», — хмыкнул Ас. «Меня, наверное, от нервов, чуть не пробило на смех. Надо уточнить у Аса условия задачи, будем заворачивать по ширине или по длине, тебя или шкуры», — отозвался Ас. Страх пропал совсем, стараясь ступать уверенно, сошла на берег и, не оглядываясь, двинулась навстречу конунгу. Толпа, в которой были и женщины, все как одна меня заметно выше, загудела. Как мне показалось, разочарована. Ага, оценили габариты и стать властительницей. Переживу. Дракон растет из души. Собаки выскочили внезапно, я даже не поняла откуда. Три огромных серых пса со скаленными зубами, рваными ушами и черными полосами вдоль хребтов, громко лая, бросились ко мне. От неожиданности я чуть не шарахнулась назад, хотя собак не боялась, те не кусали меня никогда, и, вовремя вспомнила, на мне же щит, который ставил Шон, так чего пугаться, простерла вперед руку в восстанавливающем жесте. Передний пес, самый большой, с черной мордой и казавшимися седыми бровями над янтарными глазами, затормозил всеми четырьмя лапами, а потом внезапно завилял хвостом и попытался лизнуть мою ладонь. Два других завертелись серой каруселью у ног, точнее, на уровне талии. «Энбю, назад!» — раздался из толпы мужской голос. Мой новый лохматый друг навострил уши, а затем, с места в карьер, рванул туда, откуда примчался две минуты назад. Два других пса кинулись следом. «Замечательно! Теперь платье в серой шерсти. И чем это было? Возможно, испытанием», — хмыкнул из-за моей спины Ас. «Я сам не полез или в узка им встрять не дал. То есть это, не случайно?» — удивилась я. И тут же поняла, что да, вряд ли бы случайно в толпе на пристани оказались три здоровущих пса без привязи, которые слушаются первого оклика хозяина, а тут их вдруг понесло. А еще, кинься этот Энбю на грузчика с бочонком можжевеловой настойки, и самый смелый просто от неожиданности грохнет драгоценный груз оземь. А об уважении местного населения к крепким напиткам мне уже поведали. Так что на случайность не похоже. Выходит, меня проверяли на крепость. И вряд ли эта проверка, последняя. Как там Шон проповедовал, присмотреться и понять, вдруг что да и понравится. Сомнительно. После нескольких приветственных слов, сказанных верховным конунгом на викинговском мне и одобрительного хлопка могучей бланью по плечу Шона, нас проводили в выделенный нам дом для почетных гостей. Сундуки с багажом, понятия не имею, что там лежало, отнесли туда же. Я растерянно присела на идущую вдоль стены широкую скамью возвышения и начала осматриваться и обдумывать увиденное. Наверное, это и называется смешанными чувствами, когда в голове вот такая карусель и мешанина мыслей, эмоций, впечатлений, каша. С одной стороны, я по-дурацки радовалась, что на целую голову переросла ульхдактваровский пупок, пока шла по живому коридору, возникло опасение, что дойдя, прямо в полюс конунгово пузо и упрусь носом, и смотреться это будет весело. Конунг, кстати, сделал несколько шагов нам навстречу, и Аскани сказал, что это хороший знак. С другой стороны, беспокоила пришедшая от Аса мысль, что он не может читать мысли викингов. Выходило, что те поголовно как-то защищены от ментальной магии. С третьей, все вокруг было очень, даже слишком, непривычным. Арнигастхельм казался намного более чуждым, чем поразивший меня когда-то Лоран. Например, вот этот дом, больше чем наполовину ушедший в землю, с земляными же утоптанными полами, застеленными чистой соломой, весь из одной большой комнаты, по форме овальной. Окна, не чета нашим, не для того, чтобы на улицу глазами хлопать, а ровно чтобы только света внутри была. По центру, место для двух кострищ и запас дров рядом. Вдоль стен, выступающие земляные возвышения, обложенные деревом. На таком я сейчас и сидела. Кроме этого имелись лари и сундуки. А вот привычных столов и стульев я не углядела. Пространство делилось на части при помощи столбов и повешенных на жерди шкур между ними. Меха, кстати, были роскошными, густыми, блестящими, с зимних зверей. А еще стены были украшены деревянными плахами с резьбой. Стоит потом рассмотреть повнимательнее, пока я успела лишь понять, что викинги были ценителями орнаментов из хитрых узлов, которые восхитили бы даже боцмана Камбалы и батальных сцен. Висевший справа от меня полок из шкур серебристого песца колыхнулся. Вошедший Аскани присел рядом. Через 2 часа, в местный полдень, начнется праздник летнего солнца, который продлится 5 дней. Потом мы можем отплыть во свояси. ГМ, гулять 5 дней подряд, крепкий народ эти викинги. Как думаешь, зачем нужны эти возвышения вдоль стен? Поинтересовалась я. Полагаю, сие местная панацея от сквозняков, а почему окна такие узкие? Можно бы было закупить в империи стекло, оно ж не настолько дорогое. С доставкой, дорогое. А еще есть традиции и соображения, что человек в такой дом может попасть единственным путем, через дверь, а оборонять одну дверь проще. Ну да, если они до сих пор между собой воюют. Так, щиты вокруг я поставил, захлопал на нас глазами всунувший голову в щель между шкурами и столбом Шон. Щиты – это хорошо. Шон, а почему Аскани не может читать мысли? Выдала я вопрос, казавшийся самым важным. Потому что у викингов есть своя магия. Татуировок они не делают, но амулетами и оберегами обвешаны все поголовно. Как они до этого дошли, история умалчивает. Но приглядись к их фибулам и обручам на шее, узоры там взяты не с потолка. Ну да, со здешнего потолка, подняла взгляд наверх, на закопченные бревна, много не возьмешь. Кстати, а что за фибулы? Застежки на одежде, на плащах на плече, на накидках, платьях. Обратила внимание, обратила. Только мне показалось, что и на шейные обручи, и эти, фибулы, слишком массивные, даже грубоватые. Не показалось. Так и есть. Так тут носит личное достояние. Не в кошеле, а на плече или шее. Любопытно. А еще, выходит, есть другой, отличный от привычного мне, способ наложения заклинаний. Есть. Я для себя обозвал его графическим. Когда магия связана или с рисунком, как татуировка у орков, или с орнаментом или формой предмета, как здесь. Шон, поняв, что разговор будет долгим, присел с другой стороны от меня. Ас тут же напрягся и подвинулся ближе. Я вздохнула, и не надоело ему, потом повернулась к Шону. Значит, тут любой человек умеет делать магические вещи? Нет, все хитрее. Для такого нужны кузнецы, и непростые. Не зря в викинговском одно из значений слова кузнец, шаман, колдун. Пока не очень понятно, вот если бы посмотреть, если подвернется случай. Только действовать нужно очень аккуратно, рисковать хорошими отношениями, суя нос куда не просит, не советую. Ой, пока не забыла. Шон, а почему Конунг назвал тебя каким-то Аленсоном? Ален, мой отец. Соответственно, Аленсон, сын Алена. Я не соврал, ему представляясь, сообщил Шон. Ас понимающе хмыкнул. Я до сих пор не задумывалась, что у Шона, наверное, где-то есть папа и мама, он же совсем молодой. Потом, если позволит, расспрошу, но сейчас задам более актуальный вопрос. Шон, а ты можешь прочесть тут чьи-то мысли? Думаю, да, но не факт, что получится сделать это незаметно. А копаться в мозгах какого-нибудь раба смысла нет. Раба, это как, раба, так, на островах есть рабство, всегда было. Рабами, по-местному треллами, становятся пленные. Можно стать рабом за долги. Ну и дети двух рабов, тоже рабы с рождения. Впрочем, можно получить свободу, хотя сие непросто. Ох, в империи рабства не было никогда. Человека могли заставить отработать долг, но чьей-то собственностью он при этом не становился. И крестьяне, хоть и подчинялись лорду, имели четко прописанные права и вольны были уйти, куда и когда пожелают. Невольно примерила на себя, выходит, есть место, где мне могло прийтись еще хуже, чем в незабвенной Благодине. От Шона пришла какая-то сложная эмоция, сожаление пополам с лаской, словно по голове погладил. Забудь, кузнечик, ты уже другая, ты выросла. Не стоит возвращаться к этому снова и снова, ни к чему. Да, умом понимаю, но сердце помнит и болит до сих пор. Есть предел, за которым память становится просто информацией. И у тебя так будет, поверь. Голос Шона снова звучал легкомысленно. Сложно сказать, что бы я ответила, но полог колыхнулся, явив рыжую голову льва. Увидев нас, рыжик плюхнулся рядом со сканей и горестно вздохнул. Здоровые они тут все, как лоси. Как я его понимаю, за час мы успели обустроиться. Дом для компании из 7 человек был явно велик, что позволило выделить место для бытовых удобств. Чего нам не хватало, мы намагичили, скрыв от чужих глаз невидимостью. Я так даже получила отдельную ванну в закутке из волчьих шкур, если вдруг мне приспичит поплавать. Пока разбирались, Шон уже вслух повторил всем, чтобы были аккуратнее со словами. Потому что то, что принято у нас, не принято здесь. И наоборот. Например, сказать девушке, что у той широкие бедра или большая грудь, это вполне вежливый традиционный комплимент, совершенно приличный. Вроде как констатировать, что из девицы выйдет отличная жена и мать. Но вот если выдать такое уже замужней особе, реально и в глаз получить, сначала от самой дамы, а затем от ее супруга. Отличить здешних дев и жен друг от друга можно по прическе. Замужние собирали волосы в пучок, а девицы перехватывали их лентой. Кстати, мог бы и не стращать. Кай и Лив пока с викинговским не особо дружили, а Аскани и мне вряд ли придет в голову хвалить чью-то грудь, большая та или маленькая. Кстати, хихикнула из меня, по викинговским меркам, шиш что получится. Бредли и Лиха держались внешне совершенно спокойно. Если бы не пара острых взглядов барина, которые я перехватила, подумала бы, что тот не волнуется вовсе. Спросила и получила ответ. Орки поздоровее будут. И ничего, справились. А Лиха, то вообще скептически смерила меня голубым глазом и фыркнула. Оптимистично. Глава 29. У меня и правда есть склонность в первую очередь обращать внимание на проблемы. Возможно, потому, что я обнаружил, что при таком подходе все сюрпризы оказываются приятными. Д. Вебер. Через час за нами пришли, чтобы отвезти на пир. На мне было синее платье с серебряным кантом и сапфирами, покроем похожие на те, в каких ходили здесь женщины. Лиф и внизу два полотнища с разрезами по бокам до бедер. Сарафан не сарафан, фартук не фартук, но, вроде, выглядело неплохо. А удобство я оценила сразу. В таком можно и бегать, и драться, и верхом ездить, и даже на дерево влезть. Хотя пригодных для лазания деревьев я тут пока не видела. Но, возможно, где-то они есть. Я уже поняла, что панихьёлд велик. Местные жительницы носили под платьями длинные светлые рубахи. Я же надела привычные штаны с невысокими сапогами. Браслет из лобомеры мы скрыли невидимостью еще до того, как пристали к берегу. Если что, те завибрируют, не пропустим. Еще у нас с Асом на запястьях висели подаренные Шоном прошлой осенью цепочки, распознаватели ядов. Но эти изначально были настолько тонкие и незаметны, что о своей я большую часть времени не вспоминала вовсе. Оглянулась на Шона, на себя не похож, но спокоен и уверен в будущем, как дохлая лягушка. «Спасибо за сравнение, вредный кузнечик», — подмигнул серый глаз. «Интересно, а если он поменяет облик, а мне не скажет, я его узнаю?» Почему-то казалось, что да. Захотелось подойти, обхватить его обеими руками, прижаться, ткнуться носом в плечо. Он по-прежнему пахнет дождем, мне так не хватало уверенности. Не стоит, кузнечик, подумай об Аскане. Довольно того, что я рядом и глаз с тебя не спущу. И нет, не пахну. Ладно, кончаю рефлексировать. Нас ждут. Пока шли по городу, я осматривалась. Да, совсем по-другому, чем у нас. И кажется, что чего-то не хватает. А, вот, поняла, вертикали и высоких предметов. Везде, где я бывала до сих пор, в зеленой Благодине, Рианге, Китовом Киле, Лоране, росли высокие деревья, стояли большие дома, а здесь все казалось низким и плоским, как севший в непротопленной печи каравай. Так холмы, которые дома,

что ему так и не удалось прочесть ничьих мыслей. А от аур толку нет, все возбуждены, есть радость, предвкушение и никакой полезной информации. Когда мы наконец вернулись в дом, я почувствовала, что вымоталась сильнее, чем после любого экзамена. Сидеть под прицелом сотен любопытных глаз, делать вид, что ничего не происходит, да еще поддерживать беседу на викинговском потребовало всех сил. И я никак не могла понять, чего хочет конунг. Мучило ощущение, есть какой-то подтекст, какая-то подоплека, которой я не улавливаю. И это беспокоило не меньше, чем надобность обдумывать каждое сказанное вслух слово. Морально тяжело, и физически тоже. Потому что я переела, и очень хотелось чистой воды, из-за превращения спирта в сахар пришлось нахлебаться сиропа. Эх, вот бы оказаться сейчас в нашей сбри комнате в общежитии, чтобы раздеться и, ни о чем не думая и не беспокоясь, завалиться с книжкой и кружкой душистой теплой тайры на кровать, читать и спокойно, в тишине, размышлять. Размечталась. Шон, который большую часть времени общался с нами и лихом ментально, очевидно, скрывая свою настоящую роль в посольстве, потянулся. Ну я и засиделся и объелся. Танши, ты тут пригляди за всем, а я схожу, прогуляюсь, огляжусь, посмотрю, не засечет ли чего злобомир, послушаю, о чем люди говорят. Если что, зовите меня, мигом буду. И выскользнул наружу. Я намагичила всем чистой воды, благо, резерв был полон, переоделась за ширмы из шкур в свободные домашние тунику с портками и, зевая, потопала в свой закуток, на идущие вдоль стен палати. Ас отправился следом. Мы бы уместились и рядом, скамья была достаточно широкой, но все же решили блюсти приличия и устроились голова к голове, ногами в разные стороны. Так все корректно, но притом я чувствовала близость Аса, слышала его дыхание, можно было сплести пальцы, шептаться. Хорошо, хотела подождать, когда вернется Шон, но не дождалась, уснула. Глава 30. Размеры, самый ненадежный критерий величия человека или страны. Джавахарлал Неру. Второй день начался с потрясения. Конунг отдарился за доспехи и водку. Причем я напророчила, нам презентовали мамонта. На самом деле жутко забавным это представлялось только на первый взгляд, потому что на второй показалось насмешкой. Что с таким подарком можно сделать? Как его доставить домой? На корабль мамонт не влезет. А если влезет и ему не понравится качка, то кораблю не поздоровится. И вообще, я не читала и не слышала, чтобы мамонтов перевозили на кораблях. Ас был согласен, что презент скорее похож на издевку. Все же дарить нужно то, чему люди будут рады, то, что они хотели бы для себя сами, а мамонт. Кто в здравом уме хочет мамонта? Точно не я. Хотя посмотреть было на что. Высоченная, в 11 локтей, покрытая грубой бурой шерстью здоровенная махина на ногах колоннах и с изогнутыми огромными бивнями, каждый в две меня длиной. Звали зверюгу Саарднипхем, топчущий тучи. Шон, что я должна делать? ГМ, почесал нос наставник. Не думаю, что от тебя ждут, что ты сядешь верхом и поедешь. И не расстраивайся, устрою я могуче рукому на прощание сюрприз. Тебе, думаю, мамонт ни к чему. А вот академия давно о таком мечтает. А то там студенты чучело седлают в музее не солидно как-то. Потолкую с Баракшем. Может, еще и пару этому прикупим и совместными усилиями обоих в телепорт пропихнем. Настроение скачком взлетело к небесам. Не знаю, какую ценность тут представляет мамонт, но если конунг рассчитывает зажилить подарок, оставив его себе, то он просчитался. Мы уже нашли, кому передарить нашего мамонта, да. Ас, уловив мой настрой, ментально хмыкнул. Давай, поблагодари за ценный дар, сформулируй, что хочешь сказать, а я помогу перевести, а я проверю, подмигнул Шон. Ну, с такой поддержкой мне ничего не страшно. Повернувшись к могучерукому, абсолютно искренне выразила восхищение, сказав, что ничего подобного досель не видела, и что это очень, очень полезный презент. Кажется, мой энтузиазм озадачил конунга, так ему и надо. Пусть поразмыслит, но поразмыслить пришлось нам. Пока возвращались от загона, где гулял наш мамонт, Шон рассказал, где его носило полночи. Легче всего обмануть человека тогда, когда он считает, что обманывает тебя сам, начал Шон легкомысленным тоном. Конунг зазвал вас сюда и считает, что контролирует ситуацию, что мы все в его власти. Предлагаю его особо не разубеждать. Ты повез нас сюда, как, замялась я, в голове всплыло нехорошее слово, приманка. Отчасти так, если викинги злоумышляют или планируют нарушить мир с империей, Это самый простой и дешевый способ прояснить обстановку. Уж лучше, во всяком случае, чем ждать ночного налета на какую-нибудь аренду или деревеньку вроде Лебяжьего крыла, а потом хоронить сотню трупов. Как-то мне все это не очень нравится. Хотя теперь понятно, почему Шон позвал с нами субтильное лихо, Осианурга, который бы пресек любую агрессию одним своим видом, попросил остаться в Нарвале, присмотреть в отсутствие Росса и Тин за лошадьми и школой. То есть дело не только в добрососедских отношениях, личном знакомстве и борьбе с моими предубеждениями против северян, и в них тоже, но не только. Хочешь мира, готовься к войне. Мы же так и не выяснили, кто весной нанес мамонтам татуировки на зады. Может, сейчас дело прояснится. Что ты узнал ночью? Так, кое-что насчет специфики местных обычаев и настроения народа, туманно заявил Шон. А яснее, поинтересовался Ас. Шон вздохнул. Я уже говорил, как тут сильны традиции, а большинство древних викинговских обрядов не обходится без крови, я говорю о жертвоприношениях, причем не только животных, убивают людей, чаще всего рабов, на похоронах, провожая вождей, перед военными походами, моля об удаче и покровительстве богов, и в большие праздники, и сейчас тоже, сглотнула я, и сейчас, кивнул Шон, но чужаков смотреть на такое не зовут, захотелось спросить, а как это происходит? Но решила, что проглочу любопытство. С моим теперешним настроением ведь начну сразу все на себя мерить. А зачем мне такое? Правильно, изменить тут мы не можем ничего. Сама понимаешь, чужой монастырь. В голосе Шона звучала грустная улыбка. Зато я вспомнил одно простое заклинание. Как расслышать на расстоянии то, что говорят. Обычно оно не актуально, мысли читать легче и достоверной информации из них получить можно больше, но здесь подойдет в самый раз. Штучка несложная, сейчас покажу, а на пиру попробуйте. Ага, интересно. Наш разговор прервался неожиданно. Мы, следуя за могучей руким, шли по улице группкой в два ряда. Аскани, я в середине и Шон, впереди, а Кай с Левом чуть сзади. Барин и Танши держались по краям, охраняя ребята наши тылы в целом. Ширины улицы, где свободно могли разойтись два мамонта, для такого построения хватало с избытком. И вдруг, ни с того ни с сего, какой-то здоровенный светлобородый детина попытался заступить дорогу лиху. То, поведя плечиком, вильнула в сторону, огибая выросшую на пути преграду. Мужик выкинул руку, пытаясь то ли схватить Танши, то ли стукнуть. Лиха изящно поднырнула под простертую длань, словно бы ее и не заметив, и продолжила путь. На мгновение викинг растерялся, а потом заорал на всю улицу. «Смотрите, имперочка волосы распустила. Что, мужика ищешь? Приходи ночью ко мне в шатер, пригрею. Хорошо потрудишься, ленту подарю». Лихо крутанулась на каблуке и пристально уставилась на наглеца. Мы все, включая конунга, остановились тоже. И не только мы, замерла вся улица. Все слышали оскорбление, безмятежно поинтересовалась лихо на чистом викинговском, оборачиваясь к нам, перевело взгляд на Ульхдаттвара. «Что у вас за такое положено?» «Между двумя мужчинами», усмехнулся конунг. «Поединок в круге с боевым оружием, в зависимости от тяжести оскорбления, или пока один на ногах стоять не сможет, или до смерти». «Отлично, значит, между столами на пиру», кивнула лихо. «Прямо сейчас», задира расхохотался. «Что, не хочешь добром ложиться? Так топором уложу». «Что нехорошо», другие вокруг засмеялись тоже. «Зря это он», качнул головой Шон. «Такого Танши не простит». Я обернулась к конунгу. «Лорд Ульхдаттвар, вы обещали мне и моим людям безопасность. Это всего лишь небольшой спор между мужчинами, леди. Тут я встревать не могу. Ваш спутник может уступить, и никто его пальцем не тронет. Значит, вот как, уступить и потерять честь, стать посмешищем». Закусив губу, я продолжала глядеть в глаза могучерукому, пока тот не отвел взгляд первым. «Почему мне кажется, что это очередная провокация? Кузнечик, не злись, хотя ты права. Шон, можно, я кое-что сделаю за столом?» Обернулась я к учителю. Шон сморщил нос и подмигнул. «Давай, а я помогу». Мы продолжали идти по улице. Следом, прослышав о намечающемся поединке, валила толпа. «Викинг, меня уже просветили, что его имя Радгар свирепый и что он известен как искусный и беспощадный боец на топорах». Подбоченившись, стоял в центре площадки. Светловолосый, рослый, на груди, стальная кираса, в руках огромная секира. Топорик поменьше, наверное, для метания, висит на поясе. Ноги чуть согнуты, готов к бою. На лице усмешка, в ауре уверенность. Лиха в синем колите и белой рубахе, со своим чуть изогнутым узким мечом смотрелась не так грозно. Даже, можно сказать, совсем не грозно. Скорее, легкомысленно не солидно. Стояла себе в расслабленной позе и рассматривала облачка на небе, словно и не замечая ни противника, ни толпы вокруг. Толпа гудела, я обратила внимание, что тут и там мужики бьют друг друга по рукам, очевидно, делая ставки на исход боя. Выбрав пару воинов за боковым столом, прислушалась, как показал Шон. Надо сказать, услышанное совсем не вдохновляло. Отрезать сочный кусок от жирной южной коровы, которой правит блоха. Негоже блохам владеть коровами. Мясо, право сильного. Значит, вот кого во мне видит. Совсем нехорошо, кузнечик. Побейся-ка с конунгом на 500 империалов, что лихо не проиграет. Неожиданно пришло от Шона. А, чего это он? Давай, ладно, попробую. Повернулась к Ульхдаттвору. Сейчас смотреть на конунга было заметно удобнее, чем вчера. Перед тем, как мы расселись, я удлинила магией ножки наших кресел почти на ладонь, чтоб только ноги до земли доставали, и прикрыла содеянное мороком, словно так все и было. Не стала трогать только стул Бридли, барин у нас и без моей помощи здоровый. Сглотнула и начала. Я готова спорить, что лорд Танши не проиграет. Вышла не особо уверенно, но могучий руки оживился. На какую ставку? 500 империалов. Давайте 1000. Глаза конунга хитро блеснули. Ведь вы не стали бы брать в посольство слабака, еще и подначивает. Изобрази сомнение, потом неохотно согласись. И попроси меня разбить ваши пари, чтоб он потом на попятную не пошел. Это чему меня Шон учит? Честно, то есть без магии, делать деньги, хмыкнул Ас. Ладно, поверю. Через минуту довольный конунг грохнул кулаком об стол, давая сигнал к началу поединка. Радгар атаковал немедленно, бросился вперед и, резко замахнувшись с широкого шага, разрубил могучим взмахом секиры воздух там, где только что стоял Танши. Только лиха на месте уже не было. В ауре нападавшего пламенем вспыхнула ярость. Северянин закрутил головой, снова поднимая топор. Наверное, Танши и вправду сильно обиделся или разозлился, потому что перешел в атаку сразу. Взвился перекрученным прыжком рядом с делающим разворот викингом и змеиным укусом выбросил вперед тонкое жало меча, нанося укол в правую руку, чуть над локтем, так, чтобы задеть нервы и покалечить сустав. А потом, приземлившись за спиной выронившего секиру противника, хлестнул лезвием горизонтально, вспоров радгаровские штаны и зад под ними. Викинг взревел, толпа ахнула. Конунг грохнул кулаком по столу, а наша белобрысая комета крутанулась волчком и двумя быстрыми ударами рассекла под коленями ноги не успевшего повернуться свирепого. Он его обезножил, перерезал сухожилие, качнул головой Ас. Если у них нет магов вроде эльфийских, такое не залечишь. Я сглотнула. Лорд Танши завершил круг вокруг упавшего на колени Радгара. Походя уколол мечом в левую руку, которая тут же повисла плетью, на секунду остановился, глядя поверженному врагу в глаза, и произнес громко, так, чтобы услышали все: «Не задирай мужчин, не хули гостей». Лезвие блеснуло, острие ужалило горло, прихватив на обратном ходу клок светлой бороды. Викинг захрипел, заваливаясь на спину. «А не умеешь говорить? Молчи». Лорд Танши повернулся к нам, чуть поклонился. «Он жив, я не стал омрачать смертью праздник, но вряд ли сможет теперь говорить. Ходите драться. Есть еще желающие что-нибудь мне сказать или предложить?» Конунг молчал. Остальные тоже. Танши небрежно повел плечиком, легко подхватил с земли секиру, трофей, и отправился на свое место. Когда четверо мужчин унесли свирепого с места его последнего боя, Ульхдаттвор повернулся ко мне. «Золото принесут сегодня вечером к вам в дом. Так кто, говорите, этот лорд Танши, наш учитель грамматики?» Дала я абсолютно честный ответ. Теперь в нашу сторону смотрели по-другому, озадаченно, оценивающе, с уважением. Я была довольна. Судя по всему, исход поединка стал сюрпризом. Вот пусть поразмыслит, чего можно от нас ждать, если самый дохлый дохилый имперец уделал их призового бойца, даже не вспотев. Съедобна ли вообще та южная жирная корова, и, мелкая пакость или неожиданный побочный эффект, это уж как посмотреть. После блестящего выступления лорда Танши поединки викингов смотрелись бледно. Ну да, выглядели те грозно и воинственно, махали секирами и алебардами, сшибались со звоном и грохотом, но на мой вкус, молниеносный почти бескровный разгром, который учинила лихо, был круче, намного круче. Судя по тому, как барабанил по столу пальцами мой сосед, так казалось не мне одной. Кстати, я посмотрела на сыновей Конунга, Альдива и Торнвальда. Альдив мне понравился, золотоволосый, высокий, по-юношески гибкий. Хотя то, как он вмазал носком сапога по боку уже упавшего противника, симпатичным не выглядело, это же не настоящий бой, так зачем добивать? Каков из себя Торнвальд, я почти и не разглядела, на том был закрывающий нос и щеки шлем с шишаком и прорезями для глаз. Ниже начиналась борода, поди там чего разбери. Махался секирой он лихо, но это не повод для знакомства. Слушавший мои мысли ас хмыкнул. Я мысленно пожала плечами, мол, и что, конунгу я похвалила доблесть обоих отпрысков. Те и в самом деле, похоже, старались. Зато выступление Скальда Ингригарти мне понравилось по-настоящему. Тот пел что-то о море и небе над ним, о бескрайнем просторе и ветре. Я понимала не все, но услышанное казалось почти родным, драконьим. Два дня позади, констатировала ас вечером, потыкав пальцем в увесистый кожаный мешок с выигранными у конунга деньгами. Лив поинтересовался, а какие там монеты? Думаю, разные, пожал плечами Бридли, придирчиво разглядывающий безупречную кромку свежезаточенного кинжала. Поглядим, одно из трех, констатировала ас минуту спустя. Либо мы разорили могучий рукава и тому пришлось выскребать прадедушкины сундуки, либо он только что нашел древний клад, либо решил избавиться от всех скопившихся за три поколения неликвидов, сплавив их нам. Поглядите, это же золотой истер Ширранта с портретом Шемера. Выходит, монете как минимум 700 лет. Как она сюда попала? Захлопал глазами Лив. Тер Ширрант же фиг знает где. Лихо усмехнулась. Я поняла, хоть он не произнес вслух ни слова. Драконы много где летают, границы и лиги им не преграда. А откуда эти деньги? Вступил в разговор Кай. Пальцы парня нервно мяли полу камзола, взгляд был прикован к горе золота на столе. «Удачная пари», — хмыкнул ас. «Дайте-ка посмотрю», — влез Шон. «Интересно, есть пяток раритетов, если не возражаете, я их заберу, отдам потом одному приятелю, тот собирает старые монеты».